В этот самый момент старик дернул веревку вверх. Застигнутый врасплох, мужчина выпустил ее. Что же это такое? Неужели старик делал вид, что слушает его только для того, чтобы улучшить момент и выдернуть у него из рук веревку? В растерянности он водил в воздухе вытянутыми руками. «Вы сумасшедший! Вы ненормальный! Ведь даже обезьяна, если ее научить, сможет отгребать песок! Я способен на большее! А человек обязан полностью использовать свои возможности!» «Угу! Ну ладно, простите, если что не так. Все, что можем, мы для вас сделаем!» «Подождите! Я ведь серьезно! Эй, подождите, пожалуйста! Пожалеете! Вы ведь еще ничего не поняли! Прошу, ну подождите!» Но старик ни разу даже не оглянулся. Сгорбившись, будто нес на плечах тяжелый груз, он повернулся и пошел. Через 3 шага исчезли его плечи, а после 4-го он совсем скрылся из виду. Мужчина в изнеможении прислонился к стене ямы. Руки и голову он погрузил в песок, и песок посыпался за ворот, подушкой раздулся в том месте, где брючный пояс стягивал рубаху. Вдруг обильный пот выступил на шее, лице, между ног. Из него вышла вся только что выпитая вода. Соединившись, пот и песок образовали подобие горчичника, плотно прилипшего к коже. Кожа распухла и стала похожа на гладкий резиновый плащ. Женщина уже приступила к работе. Мужчина вдруг заподозрил, что она допила остаток воды. В панике он бросился в дом. Вода стояла нетронутой. Одним духом он отпил 3-4 глотка и опять поразился вкусу этого прозрачного минерала. Он не мог скрыть беспокойство. К вечеру воды уже не будет, а на приготовление еды уж точно не хватит. Верно, эти типы рассчитали. Страх перед жаждой — это вожжи, на которых они собираются водить его, как захотят. Надвинув на самые глаза большую соломенную шляпу, он выскочил наружу, будто за ним гнались. Его мысли и суждения перед угрозой жажды превратились в жалкие снежинки, упавшие на горячий лоб. Когда он спросил лопату, женщина указала под навес и, устало улыбнувшись, отерла рукавом пот со лба. Хоть она была вся изломана, но ни на миг не забыла, где стоят инструменты. Это привычный образ мышления, естественно приобретаемый человеком, живущим в песках. В тот миг, как он взял в руки лопату, его усталые кости укоротились, точно ноги складного треножника, наверное, потому что в прошлую ночь он почти не сомкнул глаз. При любых обстоятельствах нужно прежде всего договориться с женщиной о минимальном объеме работ. Но ему было просто трудно разговаривать. Может быть, потому что разговору со стариком он отдал так много сил, голосовые связки расползались на кусочки, как прелая пряжа. Точно автомат, он встал рядом с женщиной и заработал лопатой. Они копали, согласно продвигаясь вперед между обрывом и домом, будто их связали друг с другом. Дощатые стены дома, мягкие, как недопеченная рисовая лепешка, превратились в рассадник грибов. Наконец они сгребли песок в одну кучу. Потом стали насыпать его в бидоны и оттаскивать на очищенное место. Оттащив все бидоны, они снова принялись копать. Бездумные, почти автоматические движения. Рот полон вспененной слюны, напоминающей по вкусу сырой белок. Слюна бежит по подбородку и капает на грудь, но он не обращает на это внимания. каркнула ворона. Свет из желтого внезапно превратился в голубой. Боль, точно снятая крупным планом, растворилась в окружающем ландшафте. Вдоль побережья низко пролетели четыре вороны. Концы их крыльев отливали темной зеленью, и мужчина почему-то вспомнил о цианистом калии в банках для насекомых. Да, пока не забыл, нужно переложить их в другую коробку и завернуть в полиэтилен, а то от жары они в два счета рассыплются. Сказав, что на сегодня, пожалуй, хватит, женщина посмотрела наверх обрыва. Ее лицо стало совсем сухим, и хотя оно было покрыто слоем песка, мужчина понял, что в нем нет ни кровинки. Вдруг все потемнело, будто покрылось ржавчиной. Ощупью, сквозь туннель помутившегося сознания, он добрался до своей засаленной постели. Когда вернулась женщина, он не слышал.